забрать. Алло. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Мария Вячеславовна. А вы кто? Инспектор Мамая Марина Сергеевна, компания «Верить», разговоры записываются. Ага. Звонок вам поступил, Мария Вячеславовна, по поводу ваших обязательств. Перед вашим кредитором, перед микрофинансовой компанией «Займ», где у вас имеется задолженность в размере 24 530 рублей на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, как решаете ваш данный вопрос, какие меры принимаете? У меня нет никаких вопросов. Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, а вот по поводу ваших обязательств, что именно? Что именно? Как решаете, Мария Вячеславовна? Я решаю обязательства или что? Как решаете, да, ваши обязательства, просроченные задолженности? Я не умею решать обязательства. Это же не судок. Хорошо, говорю, когда собираетесь производить, говорю, вашу оплату, вашего актуального долга, просроченные ваши задолженности? Да это не ваше дело. Значит, Мария Вячеславовна, 91 день вашей просроченной задолженности, и это не ваше дело. Вы о чем сейчас? Нет, это мое дело, это не ваше дело. Правильно, ваше. Правильно, это ваше дело, ну, Мария Вячеславовна. Ну и все, это и ваше, чего вы влезете, куда вам не нужно? Почему тогда от вас не поступает оплата? Уточняем у вас, почему от потому вас потому что не это не ваше оплата. Дело. Угу. Так, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, информацию вашему кредитору, какую тогда сейчас фиксировать? Привет ему передайте. Все сказали, да, Мария Вячеславовна? Ну, как слышите, я же молчу. Вот данную запись я прикреплю к материалу вашего дела, отправлю вашему кредитору. И навряд ли он вам проявит лояльность, так как вы мне на данный не нужна момент его лояльность. Нарушаете ваш данный договор займа, это 807 статью Гражданского кодекса, соответственно, внимательно читаете ваши обязательства, согласно статье... Я не могу читать обязательства, тетя. А вы такая косноязычная. Я говорю, вы читаете статью, и вы читаете, вы сказали, читаете также ваш данный договор займа, значит, кошмар внимательно... Какой-то. Колхозница, что ли? Да что вы говорите, Мария Вячеславовна, да что у вас кошмар? Что вы оплату вашу не производите? Да у меня кровь из ушей да идет от, вас, говорите, от вашего косноязычия. И деградировать начинаю. Значит, Мария Вячеславовна, вы... У вас, наверное, IQ минус один, на данный момент. На данный момент. Под запись телефонного разговора. Вы о чем, Мария Вячеславна? Я говорю, вы о чем сейчас? О чем? Ни о чем. Я по поводу ваших обязательств, не по поводу еще чего-то вам поступил звонок поговорить с вами, Мария Вячеславовна. Ага, и чего? Хорошо, информацию говорю вашему кредитору, какую передавать? Я уже ответила на этот вопрос. Тогда сейчас на данный момент. Я же сказала, привет передайте. Нет, вы не ответили на данный вопрос, данный ответ не устроил ни меня, ни вашего кредитора. А мне вообще плевать, что там вас устраивает. Когда оформляли данный договор займа, мы также разговаривали? Да это не говорю, ваше дело. Я говорю, оформляли данный договор займа, так же разговаривали? Что не ваше дело. Значит, Мария Вячеславовна, послушайте, пожалуйста. Позвоните кредитору и спросите у него, как я разговаривала. Вы настраиваете, это более конструктивный разговор, а не ваше дело. Вы, наверное, ошибаетесь, с кем вы разговариваете, Мария Вячеславовна. Ага. Поклонение, отказ от исполнения, тогда ваше обязательство будет инфицировано, как ваше уклонение. А еще быстрее вы можете говорить? Еще быстрее. Еще быстрее. Все, вы все сказали. Быстрее. Вы о чем сейчас? Все сказали. Вы нет, закончили? Не сказали, Мария Вячеславовна. А сейчас? Нет, закончили. Все а сказали. Вы решили ваши условия мне продиктовать? Я говорю, что вы мне решили ваши условия продиктовать? Все сказали. Нет, не все сказали. Ну, заканчивайте тогда. Да что вы говорите, Мария да Вячеславовна? Значит, мне условия не диктовать не нужно. А то что? И когда будет вы заканчиваться беситесь? Разговор? Не беситесь, не надо. Мария Вячеславовна, вы себя хорошо чувствуете сейчас на прекрасно, данный момент? Прекрасно, спасибо, что интересуетесь. Прекрасно, Мария Вячеславовна. Вы, наверное, ошибаетесь, да, с кем вы разговариваете? А фонд что, ваш добавляете и, соответственно, настраиваете. Житель Поднебесной? Конструктивный разговор. Только говно на вы, наверное, отдельным пунктом не прописывали в вашем данном договоре займа, там, где вы будете хамить сейчас. Ага. Проживаете в городе, верно, Иркутская область? Не исключено. Дополнительный номер телефона имеется контакт для связи, Мария Вячеславовна? Или только ваш личный данный 5187? На данный момент работаете? Не ваше дело. Все, у вас ответ один, да? Это не ваше дело, Мария Вячеславовна. Конечно. Значит, внимательно читайте данный договор, Дана, и я вам еще раз объясняю. Может, есть когда-нибудь у вас до вас это дойдет? Времени 3 дня в добровольном порядке произвести вашу оплату. Дальше разговор считаю тогда бесполезным, Мария Вячеславовна. Как нет, тогда настраивайтесь на ваше принудительное меры взыскания, есть времени 3 дня. Ага, пока. Прощай. Хорошо будет, здравствуйте. По вашему адресу места проживания, Мария Вячеславовна. И лучше бы вам оплатить, ожидаете судебный пристав, вас на дороге подготавливают ваши мышцы, Мария Вячеславовна. Лучше бы вам оплатить. Всего доброго, до свидания. А завтра потом будет по-другому. До свидания. Пока. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите. Добрый день. Меня зовут Петрова Мария Анатольевна. Это Манимен, отдел по работе просроченной задолженности микрофинансовой организации. Павел Андреевич, данный номер могу услышать? Нет. Его нет рядом или что? Да, его рядом нет. А вы кем приходите? Какая разница? Ну как, вы же отвечаете на его личный номер. И это позволяет вам лезть в мою личную жизнь, чтобы я вам рассказывала, кто кому кем приходит. Вашу личную жизнь? Вы глубоко ошибаетесь. В вашу личную жизнь никто не лезет. Ну тогда лесом идем. Потому что вы отвечаете на посторонний номер телефона. Это мой номер телефона. И уже неоднократно причем. Когда-нибудь Павел Андреевич вам-то ответить сможет? Нет. Или вы его только защищаете? Да. Сам он не в состоянии, да? Да. Хорошо. Вы ему скажите? Не скажу. Здесь он усугубляет свою ситуацию. Я такую чушь передавать не буду. Я хочу вас проинформировать. Не нужно меня информировать. Обязана. Обязана. Ну, хорошо. Ага, не буду я ничего передавать. Оговорилась. И что смешного? Ну все, пока. У вас лучшая защита – это что, нападение? Да. Больше ничего сказать не можете? А зачем мне для вас что-то придумывать? Мне вас очень жаль, честно, как человек. Ну, естественно, кто бы сомневался. Конечно. Вы негативите уже из раза в раз. Тратите нервы, ну, все хорош. Так скажем. А они не восстанавливаются, понимаете? Мне плевать. Похоже, настолько злой человек, что готов из раза в раз с нашей организацией спорить или в группы общаться. Да. Именно так. Хорошо. Тратьте свои нервы. Мне, по большому счету, все равно. Номер компании запишите, пожалуйста. Нет, не запишу. Нужно будет информацию передать Павлу Андреевичу. Вообще ничего передавать не буду. Ну хорошо, в следующий раз тогда перезвоним, настраивайтесь на разговор. Ага, сейчас как сяду, как начну настраиваться. Воды, обязательно. Обязательно выпейте воды. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, Селенбанк. Меня зовут Синчугова Екатерина Владимировна Васильевна. Да. Звоню по поводу вашей задолженности. До сих пор оплата не поступила за октябрь. С чем это связано? Не хочу вам платить. На каком основании вы не хотите платить? У вас есть обязательства перед банком, согласно статье 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, должны исполняться надлежащим образом. А я плевала на эти обязательства. Вы отказываетесь. Елена Васильевна, у вас долг 5130 рублей. На основании отсутствия желания. Слушайте, зачем вы задаете вопросы, если вам не интересен ответ? Вы тогда сама с собой побубните там. Елена Васильевна, на каком основании? Разговаривайте корректно. Да нахер идите корректно, блин. Взбешнула, блин, отказ идиотка. Отказ от оплаты официально я фиксирую, Елена Васильевна. Ага, и что мне теперь, обкакаться от страха надо? Елена Васильевна, корректно разговаривайте. Нахер идите корректно. 5130 рублей сумма, у нас с учетом неустоек. Ага. Оплата от вас поступит? Нет. То есть я фиксирую отказ от оплаты? Ты его уже зафиксировала, дура, блин. Что спрашиваешь, да? Корректно разговаривайте с сотрудником банка. Фактически, да я тебя за человека не считаю. Елена Васильевна. Что? Вы фактически здесь проживаете? Не ваше дело собачье. Елена Васильевна, отвечайте на вопрос. Сотрудник с банка звонит. И что теперь? Вы что, жительница Поднебесная какая-то? Елена Васильевна, разговаривайте. Ну, какое вы имеете моральное право мне приказывать? Отвечать или не Елена отвечать? Васильевна. Маме своей так будешь говорить. Елена Васильевна, требования банка выставляю. Какое банк, нахер на... требования банка? Ты мне говоришь, отвечайте на вопрос. Елена, ты что, совсем тупая, что ли? Забыла, что уже говорила? Фиксировала. Неустойки будут начисляться документы. Все, и нахер побежала. Бесишь меня тут. Маме своей позвони и скажи, что я, извини, мама, я курицей выросла. Елена Васильевна. Нахер пошла, я тебе говорю. И оплачивали кредит. В жопу свои рекомендации себе засунь, маме своей посоветуй. Чтоб она в следующий раз, если решит вот такое существо родить, аборт делала. Такие, как ты, воруют мой воздух. Я тебе свечку за упокой сегодня поставлю. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Не кредит, а отдел выездного взыскания, Меликян Георгий Артурович. Опять ущербно дефективный. Что хотел? Ирина Юрьевна, да? Да. Забыл уже? Не, которые вы должны... ты подмылся уже? Это вы с кем там параллельно разговариваете? А ты себя пустым местом считаешь, да? Не понимаю, что я к тебе обращаюсь? Мы что, общаетесь параллельно, да, опять? Вот ты, блин, ущербное существо. Подмылся, говорю? Сосредоточьтесь, долг у вас перед... Да у тебя долг перед родиной. Но тебя, видать, в армию не взяли, ты обиделся и пошел звонилкой работать. Послушайте, ну вы не нервничайте. Да я не нервничаю, это ты там нервничаешь. У тебя с голосом какая-то проблема. Не нервничайте или не нервничайте, все равно все докопите, вернете. Да ну конечно, ты мне это в прошлый раз говорил, и что-то нихера я ничего не вернула. Твои все попытки остались тщетными. Ты уже смирись с тем, что ты никчемный. Возврат долго неизбежен, слышишь? Возврат долго неизбежен. Тебя ты вытащи, самотык из задницы, пойди подмойся уже. Да, я, Ирина Юрьевна, до 20 часов. У тебя голос такой мерзкий, блин. 20 часов. Фу, блин, мужик не может так разговаривать. Помните об этом, да? Ну как тебя забудешь? Помните? Таких дебилов мне в жизни не попадается. Ирина Юрьевна, помните, что до 26-го деньги не вернете? Не верну, ты мне то же самое в прошлый раз говорил. 27-го будете общаться с коллекторами. Ага. Да лучше с коллекторами, помните, чем с тобой дефективным общаться. Помните вы это? Нет. Нет? Я вам только что сказал, повторить вам? Да ты для себя повтори. Зафиксируй там у себя поглубже. Чтоб ты не забыл. Я от тебя информацию не воспринимаю. Я тебя за человека не считаю. Чтобы, говорю, до 26-го... Да, ты то же самое в прошлый раз говорил. И нихера у тебя не получилось взыскать. Никчемыш. Никто тебя не боится. Только, наверное, маманя твоя тебя боится. Которая не ожидала, что вот такое родится и вырастет. Серьезно, что? Чего тебе? Чмошник. До 26-го деньги... Че, тебя отчим насиловал или что? Почему ты такой вырос? Давай разберемся в твоих проблемах. Психологических. Твоих. У меня нет никаких проблем. Я таким голосом как-то не разговариваю. Ну, вы с коллекторами начнете общаться? Да, лучше с коллекторами. Они грамотные, милые люди, в отличие от тебя. А ты чмошник подзаборный. Небось, еще не протрезвел? Я тебе говорю, пойди подмойся. Прощаемся, прощаемся. До свидания. Прощай, прощай, чмошник. Алло? Ну, кто там? Алло. Говорите. Алло, алло. Конюшкин Вячеслав Андреевич, компания LimeZyme ведет запись договора. Это вы? Да. У вас в компании задолженность 29 652 рубля, на просрочке вы находитесь 69 дней. Почему оплату не производите? Я не на просрочке, я дома нахожусь. Просрочка в Пятерочке. Вы в компании LimeZyme находитесь на просрочке? Я не нахожусь на просрочке. Я еще не просрочилась. Вы спорить будете или что? Скажите, пожалуйста. Да, у вас неверная формулировка. Замечательно. Какую вы формировку представите? Почему нарушаете законодательство 309 статью КРФ? А вот судья, должны чтобы определить нарушение срок. Законодательства, да? Вы хотите судье платить, Мария Вячеславовна? Да, я хочу судье платить. Я хочу, чтобы судья это зафиксировал и определил нарушение. Говорите тогда под запись разговора. Фамилию, имя, отчество, то, что вы отказываетесь от оплаты добровольной. Тогда под запись телефона скажите мне номер телефона, с которого вы звоните, ваш адрес фактического местонахождения и ваш номер как оператора по обработке персональных данных. Слушаю. Какое отношение имеет к вашей задолженности? А какое отношение этот цирк имеет к моей задолженности? Какой и что, вам заводная вы говорите, обезьянка? Я не буду платить в компании онлайн за... Поддиктовка, что-то буду говорить вам. Предоставим в суде эту запись, значит, Мария Вячеславовна. Да вы дебил, что ли? Чтобы предоставить эту запись в суде, нужно провести фоноскопическую экспертизу. И эта запись должна быть инициирована судом и судебными приставами. Фу, блин, правоохранительными органами. Если вы такой человек, Мария Вячеславовна, найдите хоть один пункт законодательства, который позволяет вам не платить по договору займа. Я вам в суде это все расскажу. А почему сейчас не можете сказать? Потому что знаете, потому что не имеет такого закона. Я не привыкла метать бисер перед свиньями. У вас даже нет юридического образования. Смысл вам что-то рассказывать? Вы же все равно не поймете. Вы обязательства свои выполняете. Вы же заскриптованный мужик сидит там и по скрипту читает. И беспокоить вас. Да меня это не беспокоит. Вы какой цели меня беспокоит, знаю, что вы такой тупой и воруете мой воздух. Причем здесь я, Мария Вячеславовна? Вы меня тупой. Компания, вы же мне звоните. А вы? Дайте другого оператора пограмотнее, чем вы. Срок у вас до 10 числа. Если и у вас срок до 10 числа, мозги твои найти. Если компания они были когда-то. На иные варианты на eBay закажите себе. Возможно, возьмите займ в своем лайм-займе и купите себе мозги. Это вот прям настоятельная рекомендация. Потому что я тупее, когда с вами разговариваю. И будете в таком русле общаться с коллекторами. Прекрасно. А если у коллекторов даже бывает далее, юридическое образование. Нет, попадается. А вы тупой. Ввиду, имеются выездные мероприятия. У вас тоже имеются выездные мероприятия. Этим уже никого не напугаешь. Требования. Никто не ездит. Компания озвучена. У вас требования озвучено. Диктор, блин, Чебурашку озвучиваешь, что ли? Всего доброго. Все, давай, пока, говно тупое. Алло. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я представитель банка Восточного. Вот скажите, пожалуйста, мне сейчас разговаривать с Цепеловой Думиновной, верно? Нет, неверно. Вы отчество не я прошу прощения. Извините, пожалуйста. Думиновна, верно? Да, что надо. Банк Восточный подготовил для вас индивидуальное кредитное предложение. У нас сейчас проходит так... По какой причине у вас есть действующий кредит? Это не ваше собачье дело. Если есть действующий кредит, вы можете сделать рефинансирование, понизится процентная ставка, можете сэкономить на перевод. Не заинтересованы. Может быть, есть какие-то планы на ближайшее будущее. Можете сэкономить, оформить кредит. Как, может блядь, быть, на машину. Сэкономить, взяв кредит. Ты нормальная там сидишь вообще? Так как непосредственно ежемесячный платеж будет меньше, у нас сейчас ставка пониженная, можете сэкономить на переплате. Где тут, блядь, экономия, если все равно вам платить придется? Дура ты, блин. Все, давай в дупло в свое отползай. Если вы не можете оформить кредит, мы можем предложить вам дебетовую карту, доставка агентам. Вообще нахер не нужна, я Сбербанком пользуюсь. Скажите, пожалуйста, на вашу карту тоже в конце месяца переходит пассивный доход от банка? Вообще мне не нужен ваш доход. По какой причине вы будете получать непосредственно от банка денежные средства? Мне просто пользование данной карты? Я не хочу быть клиентом вашего банка. Ни в каком виде. По какой причине не хотите? Это не твое собачье дело. По какой причине не хотите? Я тебе что, тут обязана причину объяснять? Ты что-то на себя до хера берешь? Если у вас были какие-то негативные непосредственно... Да ты послушай на Ютубе, как твои коллеги взыскивают просроченную задолженность. У вас там такие ёбнутые работают, что с вами никто не хочет сотрудничать. Нахер иди, то есть вы непосредственно... со своим кредитом и со своим банком. Получается, у вас были просроченные задолженности, и вы работали с нами? Ты и у вас были негативные... Говорю, на Ютубе послушай, идиотка. Я, слава богу, никогда не была вашей клиенткой, Бог миловал. Я вас услышала. Всего доброго, до свидания.